по «Энтерпрайзу». Сначала с левого, потом с правого борта. Разумеется, снимает для отчета на пленку весь процесс. И, окончательно обнаглев, всплыли на перископную глубину в непосредственной близости от авианосца и сфотографировали все. От развлекающихся на палубе пилотов до командира на мостике. Крупным планом анфас и в профиль. После этого Губский поклялся сам перед собой. Если останется жив, сразу же по прибытии на базу напишет рапорт об увольнении. А не уволят сразу, начнут нервы мотать, напьется и набьет командиру физиономию за все. И только в последнюю сумасшедшую ночь, прокрадываясь на цыпочках к туалету, слухач обнаружил, что такой же страх испытывал не он один. В торпедном отсеке, забившись в угол, сидел командир БЧ-2 и что-то шептал, делая вид, что занимается расчетами, и полагая, что его никто не слышит. Но обостренный слух Губского обмануть было невозможно. «Святый Боже! Святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас!» А Губский и молитвы ни одной не знал, и молиться не умел. Наконец, «Энтерпрайз» отремонтировался и на малом двинулся вперед. Начал, по сути, ходовые испытания. И под этот шумок подлодка незаметно выскочила из замкнутого круга. Сидя на своем посту, Губский не догадывался об этом, продолжая слушать и записывать разговоры. И уже на пятый день, когда авианосец был едва видим на горизонте, капитан-лейтенант услышал женский голос, прилетевший с поверхности океана через толщу воды. Через 2 часа 9 минут в условном квадрате 306 «Энтерпрайз» снова ляжет в дрейф. Причина — неустойчивое движение левого руля. Он автоматически записал сообщение, доложил о нем по команде и только после этого, будто очнувшись, понял, что голос этот прилетел из ниоткуда. И мало того, услышанное не нужно переводить с английского, ибо сказано было по-русски. Командир подлодки никак не отреагировал на эту информацию, будучи в полном зашоре. Почти на неделю лодка исчезла из радиовидимости, и теперь на базе сильно волновались, требуя немедленного шифрованного донесения. Тут уж было не до проблем, возникших на авианосце вероятного противника. И все бы ничего. В конце концов, этот странный голос можно было списать на сильное переутомление и нервное напряжение. Пойти в кубрик и хорошенько выспаться, чтобы не мерещилось. Если бы ровно через 2 часа 9 минут в квадрате 306 авианосец вероятного противника не лег бы в дрейф, а радиоперехват подтвердил причину. Спустя еще час Губский снова услышал тот же голос, но уже не стал записывать, а попытался засечь, проанализировать, откуда он доносится. Из собственного «я» или оттуда, с поверхности океана. Выходило, что оттуда. Неведомая и незримая женщина вещала. С «Энтерпрайза» спустили 3 водолазов. Идет обследование механизмов привода левого руля. Но причину неисправности следует искать в 122-м трюмном отсеке по левому борту, где младший механик Поль Сандерс забыл снять струбцину с троса после его натяжки во время ремонта. Несмотря на длительную бессонницу, Губский почувствовал себя неожиданно хорошо, как в забеге на длинную дистанцию, когда приходит второе дыхание и включаются резервы организма. И реальность воспринималась соответственно, без всяких отклонений и поправок на усталость.